Видели, с кем он ехал? Побоялась слишком долго разглядывать. Сзади расположились трое мужчин, все в штатском. И голову даю на отсечение, тот, кто сидел посредине, был в наручниках. Не удивлюсь, если окажется, что это тот самый тип, которого арестовали в Нью-Гэмпшире. В утреннем выпуске пишут, что он всего 2 дня назад удрал из тюрьмы и за такой короткий срок уже натворил бог знает сколько зла. Вам-то на этот счет кое-что известно? Принести газету? Его отказ, наверное, удивил ее. Она, несомненно, сочла Стива слишком сдержанным или бесчувственным. Но его спокойствие объяснилось отнюдь не сдержанностью. Он вошел в кухню, выпил кофе, налитый ему хозяйкой, принял душ, побрился, и когда появился на веранде, соседки уже глазели из окон и дверей ближайших домов. «Могу я провести у вас еще одну ночь? Сколько вам будет угодно? Жаль только, у нас так мало удобств». Он поехал в город и остановился позавтракать в ресторане, где обедал накануне вечером. Поев и выпив еще 2 чашки кофе, закрылся в телефонной кабине, заказал лагерь Уолла-Уолла и прождал 5 минут, рассматривая сквозь стекло стойку, позади которой дюжинами жарились яичницы. «Миссис Кин», — говорит Стив Хоген. «Ах, это вы, мой бедный! Мы вчера целый день не могли успокоиться, хоть вы нам и позвонили. Все ломали голову, что же с вами стряслось? Лишь вечером узнали о несчастье с вашей женой. Как она, бедняжка, себя чувствует? Вы с ней видели ее?» «Благодарю, миссис Кин, ей лучше. Я в Хейворде. Рассчитываю завтра приехать за детьми. Вы им ничего не говорили? Только одно, что мама и папа запаздывают. Представьте себе, вчера вечером Бонни сказал, что вам должно быть очень весело в дороге. Хотите поговорить с ними?» «Нет, предпочитаю ничего не говорить им по телефону. Сообщите только, что завтра я приеду». «Что вы теперь намерены делать?» Он по-прежнему не терял терпения. «Во вторник, когда дороги разгрузятся, вернемся домой. Ваша жена в состоянии перенести переезд?» «Врач полагает, да». «Все родители, приезжающие за детьми, только и говорят об этом. Если бы вы знали, как вас обоих жалеют. В конце концов, дело могло кончиться еще хуже». Стив заметил, что безучастно согласился. «Да. Съездить в Мэн, возвратиться оттуда, захватить по дороге Нэнси и вернуться в Лонг-Айленд в течение 1 дня невозможно, если только не гнать по-сумасшедшему. Следовательно, придется провести ночь с детьми в Хейворде. К счастью, в понедельник вечером все разъедутся, и он без труда найдет номер в гостинице». Он подумал обо всем. В частности, решил не предупреждать мистера Шварца, что жена не выйдет в понедельник на службу. Шварц все уже знает из газет. Точно так же, как и хозяин Стива. Достаточно послать в понедельник вечером телеграмму и сообщить: «Буду четверг». На Мэдисон-авеню ее принесут во вторник утром. На устройство домашних дел Стив оставил себе среду. Он не успеет сразу договориться с Айдой и их негритянкой. Она предупредила, что проведет уикенд у родителей в Балтиморе. Стив обдумывал пункт за пунктом, стараясь ничего не упустить. Даже версию, которую изложит детям, отклоняясь от истины только в меру необходимости. Все равно они услышат в школе разговоры своих маленьких однокашников. Он радовался, что увидит детей. Но не так, как прежде. Между ними и детьми возникнет теперь нечто более глубокое. Бонни и Дэн тоже вступают в новую жизнь. В 2 часа он посетит больницу, потом займется обменом автомобиля. В Хейворде наверняка есть парк подержанных машин, а такие предприятия торгуют в выходные дни гораздо оживленнее, чем в будни. Надо также не забыть попросить у лейтенанта временное удостоверение, какую-нибудь справку взамен водительских прав, если, конечно, бумажник не найден. Стиву оставалось сделать еще одно, значительно более важное, такое, что он дальше не мог откладывать. Он был спокоен. Ему необходимо сохранять самообладание. Он доехал до автострады, даже не включив из любопытства радио, и в половине 11-го остановился у полицейского управления. Одна из стоявших у входа машин – номерной знак Нью-Гэмпшира, но никаких других примет, несомненно, принадлежала инспекторам ФБР, которые привезли Сида Хеллигена. Надо также приучить себя слышать это имя и мысленно произносить его. День был такой же погожий, как вчера, разве что чуть более душный. Воздух подернут легкой дымкой, которая к вечеру могла превратиться в грозовые тучи. Стив раздавил подошвой сигарету, поднялся по каменным ступеням подъезда и вошел в большую комнату, где один из полисменов допрашивал какую-то пару. У женщины с размазанным по лицу гримом были ухватки и голос певички из кабаре. «Лейтенант у себя? Проходите, мистер Хоген, я доложу». Пока Стив шел к уже знакомому кабинету, о нем сообщили по селектору, и чья-то рука распахнула створки в тот самый момент, когда посетитель толкнул дверь. Лейтенант Мари, явно удивленный тем, как держится Стив, пригласил. «Заходите, Хоген. Я знал, что вы приедете. Не спрашиваю, хорошо ли провели ночь. Садитесь». Стив покачал головой, посмотрел по сторонам и более глухим, чем обычно, голосом спросил. «Он здесь?» Мари кивнул, все еще изумляясь самообладанию Стива. «Могу я его видеть?» Лейтенант тоже посерьезнел. «Сейчас увидите, Хоген. Но прежде всего присядьте». Стив подчинился и выслушал его так же спокойно, как свою квартирную хозяйку и соболезнования миссис Кин. Собеседник ясно это почувствовал и говорил без обычной категоричности, продолжая набивать трубку частыми ударами указательного пальца. «Его привезли ночью, а утром припроводили в Хейворд. Я не хотел говорить вам об этом вчера, и, надеюсь, вы на меня не в обиде. Лучше бы сразу же провести опознание по всей форме. Через час инспектора уедут с ним в Синг-Синг. Если бы опознание не состоялось утром, вашу жену все равно пришлось бы утруждать позднее. И как она? Поразительно спокойно». Стиву не удалось скрыть непроизвольную улыбку, которая скользнула у него по губам и, видимо, озадачила лейтенанта. В 6 утра в больнице освободилась палата, и я распорядился перевести туда вашу жену. Кто-нибудь умер за ночь? Очевидно, перемена, происшедшая в Стиве, была в самом деле разительна. Не успевал он открыть рот, как Мари чуть ли не терялся. Не ответив на вопрос, он в свой черед спросил. «Был у вас вчера разговор с женой?» «Мы объяснились», — бесхитростно признался Стив. «Я догадался об этом утром. Она выглядела успокоенной. Сначала я вошел в палату один, спросил, чувствует ли она себя в силах выдержать очную ставку. Из предосторожности врач все время находился в коридоре. Вопреки моим ожиданиям, она не выказала никакой нервозности, никакого страха. Говорила так же непринужденно, как вы сегодня со мной. Это необходимо, лейтенант?» Я ответил «да». Тогда она спросила «где вы?» Я ответил, что вы еще спите, и это, кажется, порадовало ее. Она сказала «давайте побыстрей». Я дал знак 2 инспекторам ввести арестованного. С момента ареста Хеллиген отрицал факт покушения, настаивал, что его с кем-то путают. В остальных не столь тяжких преступлениях он сознался. Я этого ожидал. У дверей палаты он вскинул голову, нагло усмехнулся. В палате вызывающе смотрел на вашу жену. Она даже не вздрогнула, не изменилась в лице, только прищурилась, чтобы получше разглядеть его. «Узнаете этого человека?» — спросил один из инспекторов ФБР. Второй стенографировал ответы. Она сказала только «это он». Хеллиген все время смотрел на нее с вызовом, а инспектор задавал вопросы, на которые ваша жена неизменно и четко отвечала «да».